Глава 8. Вслух я данный вопрос задавать не стал. Да и не стал никто акцентировать на этом внимание. Лишь проф многозначительно хмыкнул по внутренней связи. Проверив резервы, с удовлетворением осознал факт повышения энергии на 300 единиц. И ведь это не конец. Кристалл развивается. Сложно, муторно, но развивается. Итак, что на данный момент мы имеем? Амулет Скоробея, вернее его улучшенную версию. Амулет Скоробея, модифицированный. Тип бижутерия. Описание. Увеличение характеристики сила на 8 единиц. Удар цепной молнией. Максимальная сила урона по первой цели 300 единиц. Урон магический, электричество. Падение силы урона на каждую следующую цель 30%. Общее количество целей не больше 5. Возможно оглушение. Срок до 10 секунд. Вариативно. При превышении суммы количественного значения характеристик интуиции и интеллекта у вас больше, чем на 30% у цели. Наполнение аккумулятора амулета за счет носителя. Уровень заряда 300 из 300. Заполнение заряда за счет носителя. Скорость передачи энергии 2 единицы в минуту. Вариативно, в зависимости от энергоканалов носителя. Прочность 700 из 700. Минимальное условие для использования. Характеристики интуиция и интеллект более 20 единиц. Характеристика удача более 10 единиц. Отлично. Правда, пока амулет не надеть, но это дело пары-тройки часов. Дальше я начал разглядывать футуристические формы шлема. Взглянул на название и обомлел. «Проф, как?» — вопрошал я, подняв на него взгляд. «Нравится?» — улыбнувшись, спросил он. «Айю, благодари». «Ты не первый сталкер, кого я знаю», — просветила меня хозяйка обители. «Правда, из всего сета только шлемы знаю, как делать. И еще. Твой обруч студента и тактический шлем ушли на создание шлема». «Вообще не проблема. Для такого чуда я еще столько бы принес составляющих». Держа в руках это поистине чудо инженерной мысли, я все никак не мог наглядеться. Сферический, полностью закрытый и, как мне показалось, живой. В моих руках он немного вибрировал. Самую малость, на грани чувствительности. Хищные металлического цвета ребра жесткости. Увеличенные прорези для глаз, покрыты отдававшим краснотой наноматериалом. В целом же он очень сильно походил на шлем из Крайзиса. Шлем сталкера. Часть сета, владеющей тайными тропами. После активации осуществляется автоматическая привязка. Система управления адаптивно-супервизорная. Версия 4506. Центр управления — кластер кристаллов Хоба. Тип — масштабирующаяся броня. Описание — прибавление к характеристикам ловкость, уровень, умноженный на ранг, умноженное на 2. Выносливость. Уровень, умноженный на ранг, умноженное на 2. Интуиция. Уровень, умноженный на ранг, умноженное на 3. Увеличение защиты от ментального воздействия на 200 единиц. Увеличение навыка невидимость на 50 единиц. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 100 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия, урона до 200 единиц. Защита активная. Воля сталкера, псионический щит. Поглощение физического магического урона до 400 единиц. Активация 300 единиц параметра энергия. Встроенное умение. Увеличение выбранного при привязке умения в 1,5 раза. Изменению не подлежит. Отслеживание и контроль угроз. Прочность 1500 из 1500. Самовосстанавливающийся. Восстановление 1 единица прочности за 20 минут. Без подпитки оператора. Бонусы от полного сета скрыто. Слоты модернизации 0 из 2. Вес 2 килограмма. Минимальные условия для использования. Класс сталкер. Это сколько он стоит-то? Как бы денег расплатиться хватило. Не удержался и тут же надел. Немного пожужжало, сдавило череп и отпустило. На внутреннем мониторе высветилось «Осуществить привязку? Да, нет?» Вопрос, который даже не вопрос. После положительного ответа в шлеме что-то пискнуло. 5-секундное ожидание и новый запрос. Использовать навыки и умения оператора для функционала? Да, нет, отложить. Что-то новенькое. Попробовал сформулировать вопрос к системе шлема. Зачем это надо? Получилось. Ответили просто. Повышение производительности. Если так, то да. При повышении навыков и умений оператора использовать новые возможности автоматически. Да, нет, отложить. Да блин, да, да, да, тупая железяка. Включайся уже. И она включилась. Мир заволокло краснотой, постепенно рассеивающейся. Но некоторые очаги красноты остались. А я шмык и весь потолок. Проф и голем были подсвечены зеленым ореолом. Союзники типа. Еще раз пожужжав, шлем перекрасил Айю и гоблина в желто-зеленые тона. А вот потолок так и остался красным. К нему же в цветовую гамму присоединились все углы помещения и странного рода конструкции непонятного назначения. Я с удивлением уставился на потолок. Только этого ждавший шлем разродился кипой сообщений с одновременным дублированием в слуховом диапазоне. Вероятный противник. Шнель у Митра. Уровень 15. Степень агрессии. Код красный. Нацеленные на оператора жало Хитроу. Вероятный противник. Ворк. Уровень 18. Степень агрессии. Код красный. Нацеленные на оператора железы Трока. Вероятный противник. Вох Хом. Уровень 14. Степень агрессии. Код красный. Направленные на оператора усики Стелс. Подавление Чандлера. Вероятный противник. Полностью забиты обзоры, ничего не слышащие уши. Этот такой бой мне предстоит в этом шлеме. Настраивать его и настраивать. Взглянул на конечную цифру. 52 противника. Стоп, приказал я. Убрать информацию из визора. Продолжавшийся разговор без моего участия прекратился. Наигрался? Поинтересовалась Айя. Пока нет. Успею еще. У меня тут проблема возникла. И после разрешающего кивка Айи продолжил. Система шлема утверждает, что ваш потолок с его обитателями для меня крайне опасен. Ах, это... Махнула она рукой. Все правильно. Система защиты обители. Неотключаемая. Тогда понятно. Отозвался я. Снял шлем, который, к моему удивлению, не отключился. В моем интерфейсе появилась очередная вкладка «Связь с системой управления шлема сталкера». В полупассивном режиме он отслеживал все вокруг и периодически мне сигнализировал. О чем? Да блин, обо всем. Сначала он долго жаловался о неполном функционале. Потому как, не соприкасаясь со мной, у него душевная, блин, травма. А именно, невозможно использовать умения и навыки оператора. Требуется незамедлительно установить контакт во избежание некорректной работы. Потом пошла информация о перемещениях вероятных противников, об изменениях на сотые доли влажности воздуха, микронные изменения силы гравитации. Пришлось извиниться перед окружающими и лезть в настройки. Мне-то что? Не смотри сообщения и все, а вот остальным? Сложно общаться, когда рядом лежит бубнящий кусок железа. Вероятный противник номер 22 сменил местоположение. Текущие координаты, отрубив все, что можно и нельзя, вернулся к обновкам. Бронежилет Tactical Force. Тип — смешанная броня. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 70 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия урона, до 40 единиц. Защита активная. Встроенная пластина энергии создает поле стазиса, которое обеспечивает защиту от физических и магических повреждений. Поле стазиса начинает защиту оператора на расстоянии в полметра от пластины. Расчет расхода заряда пластины. 5 единиц урона за 1 единицу энергии. Прочность 500 из 500 единиц. Заряд пластины 300 из 300. Пополнение заряда от носителя. Скорость передачи энергии 2 единицы в минуту. Вариативно, в зависимости от энергоканалов носителя. Слоты модернизации отсутствуют. Вес 11 килограммов. Минимальные условия для использования — наличие знака подразделения «Волки». Сапоги с комбезом мне тоже модернизировали. Не эпик, конечно, но пойдет. Подняли немного значение брони, забив все слоты модернизации. Надо по-быстрому смотаться на полигон, прокачаться и примерить обновки. Следующим сюрпризом были пушки. Мои пожелания не учли. Сделали так, как посчитали нужным. Или еще какие-то причины. Но то, что получилось, мне понравилось. Снайперский комплекс стал наносить больше повреждений, впрочем, как и винтовка. Игнорирование брони выросло, как физическое, так и магическое. Осталось только проверить это все в деле. «Начнем?» — прервал мои размышления проф. Кивнул в знак согласия. Активировал привязку голема. Энергия ухнула в голема и уже привычно засосала в районе печени. Нейтрон мигнул всем телом и рассыпался по полу, большой кучкой многогранников. «Так и должно быть?» — поинтересовался я. «Почти. Это проявление изменений, что мы внесли. — пояснил мне Ижар. — Сюрприз, так сказать. — Дальше что? — А теперь вкладывай очко исследований в ветку развития сталкера, в пытоводство, так сказать, — ухмыльнулся проф. — Это то, что я думаю? — Не думать. Просто делаю, как говорят. Мигнуло сообщение о возможности заиметь второго пэта. Направил мысленный курсор на темную кучку многогранников и отдал команду. Осуществить привязку голема модель 54ZB16 нейтрон как питомца? Да, нет. Внимание, для привязки требуется 100 единиц энергии. Да, голем восстал. Проф тут же влился в него. Минуту нейтрона колотило, периодически отваливались куски. Но затем вновь вливались в его тело. Наконец все прекратилось. И из него раздался восторженный крик профа. «Ай-я! У нас получилось!» «В смысле?» — оторопело спросил я. «А могло и не получиться?» «Забей!» — успокоил меня шмык. «Что поменялось в големе?» «В принципе, ничего, кроме одной маленькой детали. Вызов после смерти один раз в сутки. Стоимость вызова — 1000 единиц энергии. Много?» «Да. Смогу, если что, его вызвать?» «Пока нет. Даже очень долго нет. Но вот сама возможность... Это просто неописуемо», как сказала собака, глядя на Баобаб. Тем временем голем, а вернее находящийся в нем проф, тестировал новую измененную игрушку. Все бы ничего, но приземление такой туши после прыжка на 3 метра вверх. Наигравшись и убрав две просто огромные секиры, которые были у него вместо рук, проф выдал. «Продолжим». «Куда дальше-то?» удивленно переспросил я. А дальше было куда. Выбрали специализацию голему и обсудили пути его развития. Я решил пойти совсем уж нестандартным путем. Проф со шмыгом, немного посомневавшись, согласились. А куда бы они делись? Моя игрушка. Как хочу, так и играю. А затем мы приступили к моему обучению. Шмыг с профом отправились на полигон обточить навыки голему. А Айя занялась мной. Итак, Олег, что ты на данный момент знаешь и что ты хочешь? — спросила у меня она. — Мастер рун 5-й уровень. Дальше не идет. Руна увеличения физического урона на 2 единицы. Четко по-военному выдал я. Хочу всего и побольше. А еще что-нибудь для использования не игроками. Показатели у тебя неплохие. Можно многому научить. Готов? Я лишь кивнул. А я опустила свои руки мне на голову и немного погрузила их в мой череп. Щекотно. На долю секунды стрельнула болью и отпустила. Вам доступна для нанесения руна 2-го круга. Увеличение параметра магический урон на 10 единиц. Вам доступна для нанесения руна 2-го круга. Увеличение параметра физический урон на 10 единиц. Вам доступна для нанесения руна 3-го круга. Регенерация. Только для представителей Homo sapiens. Описание. Руна может быть нанесена на любой объект со слотом модернизации. Руна занимает 1 слот. Установка однотипных рун может привести к негативным последствиям. Нанесение руны возможно 1 раз в 300 секунд. Стоимость нанесения 50 единиц энергии. Стоимость нанесения не уменьшается с помощью энергоснижаемых достижений и умений. Текущий ранг – младший ученик. Уровень специализации – 5-й. Прогресс – 34 из 1000. Изучение следующей специальности невозможно. Растем потихоньку. Главное, что получилось получить руну 3-го круга. Нужна она очень. Спасибо большое, Айя. Поблагодарил я хозяйку обители. Сколько я должен за все? Мы пока в расчете, Олег. Мне было интересно. Да и ненужного хлама поубавилось. А вот в следующий раз спрошу по полной программе. И учти, денег я не беру. Огорошила меня хозяйка. У меня просто нет слов. Я даже сказать-то не знаю, что. И не надо. Ты, главное, Ижера береги и заглядывайте почаще. И вот еще что. Мой знакомый сталкер попросил передать тебе кое-что. Не совсем тебе. Любому сталкеру. Возьми. Протянула мне Пайдзу Айя. Когда станешь заградителем, поймешь, что к чему. Это его слова. На этом мы распрощались. Идя по коридорам базы, вертел в руках металлическую пластинку и размышлял. Новый квест? Так не выскочило ничего. Послание? Скорее всего. И что такое, когда станешь заградителем? В голову приходит только то, что это ранг класса сталкер. Но это не следующий ранг после моего нулевого. Следующий странник. Желание пройти на следующую ступень по рангам класса выросло. и поднялось еще на пару пунктов в списке текущих задач. А ведь мой шлем тоже завязан на класс. Еще одно неотложное дело. Посмотрим. Сначала надо разгрести накопившееся. Пробежавшись по полигону, я добил интуицию с удачей до нужных значений. За 20-ку интуиции ожидаемо открыли второй уровень третьего глаза. И еще дали интуита второго с прибавкой к параметру энергия 70 единиц. Бегло просмотрел, что там добавилось в третьем глазе, да и оставил на потом. Ничего срочного. Вариантов, куда вкладывать, было немного. Встречусь с профом, обсудим. А вот за 10-ку удачи предложили выбор. Боевое или какое другое умение. Хмыкнув, тоже пока выбирать не стал. Успею еще. Пока меня ждало нечто иное. С замиранием сердца примерил на себя обновки. Ха! Я терминатор? Нет, я их на завтрак, без соли. Я монстр. По крайней мере, для своего уровня. Имя. Белозерцев Олег Сергеевич. Никнейм. Колосс. Уровень 6. Прогресс уровня. 175 259 из 300 тысяч. Раса человек. Homo sapiens. Класс сталкер. Ранг нулевой. Скрытый неактивный класс – ионик. Специализация – мастер рун. 5 уровень. Особенность – 2 игровой класс. Сила – 13,2 плюс 23. Общее значение – 36,2. Ловкость – 15,75 плюс 30. Общее значение – 45,75. Выносливость – 13 плюс 19. Общее значение – 32. Интеллект – 21. Интуиция – 20,6, плюс 18. Общее значение – 38,6. Дополнительные характеристики. Харизма – 5. Удача – 10. Воля – 5. Параметры. Жизнь – 217 из 217. Запас сил – 143 из 143. Энергия – 930 из 930, включая энергии профа и байта. Репутация с системой – 3000 пунктов. Репутация с кругом равных – 1613 из 5000. Питомцы. Байт – энергоформа Z – 5 уровень. Нейтрон – голем – 1 уровень. 110% критического удара. Хоть и только по своему уровню, но 110. Мне срочно нужна тренировка. В условиях, максимально приближенных к боевым. Иметь и уметь пользоваться – это две большие разницы. «Олег, мы готовы», — прилетело послание от профа по внутренней связи. «Встречаемся у тебя в комнате». Шмык долго ходил вокруг меня, причмокивая. Пару раз даже ткнул пальцем для достоверности, наверное. «Прям-таки гроза всего сущего», — прокряхтел он. «Только не зазвездись. Защита хороша, но сломя голову, совать голову в самое пекло я бы обождал». «Сам не маленький, разберешься», — резюмировал гоблин. «У меня на такой случай нянька есть», — съехидничал я. За что сразу отхватило плеуху. Но даже не обиделся. Странное отношение у меня к Шмыгу. Я ему доверяю, но он другой. Это не передать словами, все на эмоциях. Гоблин все-таки. Немного подумав над проблемой моего развития, решили для начала выбрать умение, которое я получил за 10-ку удачи. Единогласным решением выбрали боевое направление. Мерцание. Один раз в сутки сроком на 2 минуты. Я получаю только 50% урон. Только физический. Шмык поведал, что у него за первую 10-ку было другое умение. На вопрос, что конкретно он получил, ответил так. «Подрастешь, узнаешь». Ну и не надо. Дальше было распределение плюшки от шлема. Подтвердив, что желаю проапгрейдить свое ускорение, принялся ждать измененных логов. Не дождался. Рот наполнился вязкой жижей. Я упал на колени, и из меня на пол полились потоки крови. В животе взорвался вулкан, и последнее, что я воспринял затухающим сознанием, был крик профа «Шмык, помогай!» «Вставай, парень!» — разбудил меня Шмык. «Уже можно!» «Ть!» — выдал я. «Пить хочу!» — попросил я. «И?» — напившись, обвел взглядом присутствующих. «Все?» — просто по-будничному выдал проф. «Что все?» — сипло переспросил я, замирая в ожидании ответа. «Предел!» — добавил гоблин ясности. «Мать вашу! Мне нормально! Сказать может кто-то? Что случилось?» Немного повысив голос на исконно русском, поинтересовался я сутью проблемы. Есть человеческое тело с его ресурсами, возможностями и недостатками. И со своим пределом. Пределом, дальше которого без изменения составляющей не перешагнуть. Я достиг своего потолка в ускорении внутренних процессов. Дальше ускорение не развить. Не с этим телом. Печаль. Но не все так плохо. Внутри нельзя, а вот снаружи. Правда, это уже уровень адептов богов. И не каждых, а только тех, кто связан с ходом временных потоков. А их мало. Еще одна зарубка на память. Сколько их там уже? Много. И есть стойкая уверенность, что они будут только добавляться. Поживем, увидим. А пока будем довольствоваться тем, что есть. А есть, я вам скажу, достаточно. 45 секунд с замедлением в 11 раз. Увеличение физической защиты в 10. Правда, затраты выросли ощутимо. Как сказал проф, это пройдет после улучшения нервной деятельности. Не хочу загадывать, но думаю, мне на первое время хватит. Следующее, последнее дело перед отправкой на Землю, стало распределение очков исследований. Горестно вздохнул от отсутствия возможности поднять еще выше ускорения. Итак, первым делом взгляд за край. Сделано. Все, порядок. Второй уровень, и появилась шкала прогресса. 15 секунд, полет нормальный. Идем дальше. Что мне надо в первую очередь? Так, стоп, никуда не идем. Взгляд, похоже, заработал. Объемное древо развития, включающее в себя все пути, обросло лианами-стрелками. Они тянулись от уже известных мне направлений развития на другие ветки. Как я понял, это новое умение на стыке прежних. Перенес на экран то, что у меня получилось в интерфейсе, на общее обозрение. «Однозначно надо брать аксиому боя», — настаивал Гоблин. «Более перспективных направлений на данный момент просто нет». «Это да», — согласился я с ним. «Но сколько проходных умений и улучшений надо брать, пока до нее доберешься? Меня больше привлекает направление энергетика организма». «Тебе мало?» — удивился Гоблин. «В инферно, может, станет и мало», — вздохнул я. «Так вот откуда у тебя золото», — протянул Гоблин. «Колосс, зачем? Ну зачем ты в это влез?» «Я чего-то не знаю», — насторожился я. «Как мне теперь уже кажется, что всего», — вздохнул Гоблин. «Ладно, об этом после. Сейчас решаем, куда тебе развиваться и в путь. И так от графика отстаем». «Я предлагаю немного подождать», — подал голос Ижер. «У Олега идет процесс внутренней модификации, мы с тобой разговаривали по этому поводу», — обратился он к Гоблину. «И когда он закончится, многие проходные умения сами собой отпадут. Да и ускорение еще немного подтянется». На этом мы закрыли обсуждение. План прохода мы уже обговаривали, поэтому долго рассиживаться не стали. Активированы все защиты, расчехлены оружейные стволы. И оба мои питомца стоят рядом, в молчаливой решительности не пущать супостата к моей тушке. Да, я наконец-то вызвал Байта. Надел на него ошейник. Все как в инструкции. Все статы выросли в 2 раза. Недолгим у него вышло знакомство с базой. Успеет еще. Да и все сущее не последний раз здесь. Хм, молюсь. Хотя, если ты точно знаешь, что за определенную молитву прилетит баф, то почему нет? Время. Активирую портал. Первым в него прыгает шмык. За ним парой оба пэта. И я замыкающим. Прыгнули мы по координатам места встречи Байта с медведем. Не так далеко от дома, но и не близко. Рассыпались боевым порядком. В состоянии ускорения я как мог пытался почувствовать возможную угрозу, возросшей интуицией. Хотя главным образом упирая на прокачанное умение взгляда. На краешке сознания замелькали образы 2 людей. Как я понял, теоретически представляющих опасность. До них было далеко. Насколько далеко, понять не получалось. Шлем молчал, не видя угроз. Почему, интересно? Не всеми моими ресурсами может пользоваться? Наверное. Выпал из состояния ускорения. «В радиусе километра угроз не обнаружено», — выдал нейтрон. «Они в 37 километрах от нас. Не игроки», — поведал шмык. «Спят», — добавил через секунду. «Странно у него русский. Немного с акцентом, похожим на прибалтийский». Не расслабляясь, походным маршем добрались до спящих. «Наблюдатели!» — вынес вердикт Гоблин. «И еще духи говорят, что здесь еще кто-то был. Из верхних планов, и это странно. Это очень странно. И этому есть только одно объяснение». Не слушая бубнящего Гоблина, достал телефон и набрал номер. «Пап, привет! Ты где пропадал? Я соскучился. А мама на работе. Ты меня заберешь? А к нам дядя Калим приходил. Он сказал, что ты в срочной командировке, но скоро приедешь». Все говорил и говорил ребенок. Фуф, отлегло. Насколько я знал из последних новостей об устройстве универсума, не все так гладко, как расписывала Ласка. Да, моим родным ничего не угрожало. Но только до того момента, как это кому-то очень сильно понадобится. Земля, как планета, довольно-таки изолированный мир. С очень жесткой, а порой даже жестокой системой контроля и надзора. Мир, где система действительно всевидящая. Ну, почти. Того же демона, если вспомнить. «Да, заберу. Дома сиди, никуда не уходи. Скоро буду», — попрощался я. Позвонил бывшей жене, договорился, что заберу сына. Тем временем Шмык копался в вещах спящих. Удовлетворенно кивнул сам себе и, полуобернувшись, выдал. «Начнем?» Кивнул и отстучал в приват сообщение заморскому знакомцу, Муравью, с просьбой дать мой контакт мистеру Грумпу, если у него такового не имеется. Отправив сообщение, неспешно отправились ко мне домой. С группой наблюдения ничего делать не стали. Что мы звери какие? Шмык мигнул и превратился в 13-летнего юношу. Нейтрон ушел в мимикрию, а Байта отправили гулять. Но нет таких пород собак на земле. Придется его скрывать. Дом, милый дом. Возле дома крутилась кошка. Увидев меня, побежала ластиться, но, увидев гоблина, выгнулась дугой и зашипела. И через секунду прошмыгнула куда-то под дом. Есть захочет, вылезет. Не понял. А где свет души моей и радость моих глаз? Ну, ботаник, ну, друг. Что именно я с ним сделаю, додумать мне не дали. Тренькнул вызов от мистера Грумпа. Перекинул вызов на Шмыга. И он, поводив руками по воздуху, состряпал аналог экрана, на котором проявился четырехрукий представитель расы Ракот. «Сам объявился», — констатировал он. «И подмогу привел. Да еще какую! Приветствую, достопочтимый Шмыг!» — изобразил поклон четырехрукий. «И тебе по тому же месту, Широтлонг», — оскалился гоблин. «Мне нужен шлем, он у тебя!» Ткнув в меня пальцем, провозгласил Шир. «Все просто, я получаю шлем, а вы не получаете проблем, все довольны». «У меня его нет», — глядя ему прямо в глаза, ответил я. «Был, не спорю, но теперь нет. Он сгорел в битве с демоном». Краем глаза замечаю, как надулись прожилки вен на шее гоблина. Да и по связи с профом идет волна напряжения. Тяжело им обходится совместный щит разума, который оберегает меня от распознавания лжи. Рассчитанная нами пауза истекла, и теперь мой черед негодовать. «С демоном, которого послал ты! Ты убил моего наставника!» Добавляя ярости в голос, прорычал я. «Ух ты, какой грозный юноша!» Не повелся Шир. «Недоказуемо! Как ты выжил?» Вперев в меня свои глаза изумрудного цвета, прошипел он. «Ценой жизни наставника! И то не весь!» Поднимая правую руку вверх, ответил я. Чувствуя, как прогибается щит, я прошептал про себя. «Держитесь, мужики!» «Остаточные некрообразования!» — протянул он. «Не пойму я вас, людей! Вся эта чушь, самопожертвование, сострадание, прощение! Как вы за все века вашего существования не поймете, что это делает вас слабыми?» «Ай!» — махнул он левой нижней конечностью. — Не моя печаль. — Не твоя. У тебя все? А то мне пора. Умеренная доза пренебрежения. — А ты дерзок. Наказать тебя для профилактики. Помрешь пару раз, может, и научишься не дерзить великим. — задумался Шир. — Ты готов к открытой конфронтации? Только скажи. Сузив глаза и пригнув голову, набычился Шмык. — Я голос круга равных. «Я, перст равновесия, вопрошаю тебя, Шир Отлонг, шестой триарх Лиги Скорби. Имеешь ли ты претензии к члену отряда Волки, игроку Колосс?» Звук от голоса Шмыга стал объемным и всепроникающим. Где-то невдалеке в небе бумкнуло. Лицо Шира сморщилось, глаза налились краснотой. Но на открытую конфронтацию он не пошел. «Претензий нет», — сказал, как сплюнул триарх. После чего оборвал связь. «Что думаешь?» — обратился я к Шмыгу. «Понаблюдаем», — отозвался Шмыг. «Сутки», — добавил он, немного подумав. «Сутки так сутки». Зашел в дом, вышел, слазил на чердак бани. Лежат, родимые. 400 килограммов счастья. Правда, вот уже не полного счастья. Пора менять на что-то. Более бризантное, что ли? Или с фугасностью поиграть? Что у нас дальше по программе? Правильно, звонок другу. Здорово, жертва Чернобыля! Радостно отозвался ботаник. Где машина? Нездороваясь, спросил я. Не помял, не поцарапал? Не успел появиться, ни здрасте, ни как дела, сразу где машина? Обиженно отозвался друг. Нормально с ней все. И со мной тоже, если что. Не кипятись, я просто на взводе был немного. Сдал я назад. В общем, план такой. Баня, пиво. Завтра я опять уеду. Остальное при встрече. Уже лечу. А девочки? Можно даже не зеленых. И сколько пива брать? Кто о чем, а вшивы о бане. По пути заедешь на мою старую квартиру, сына заберешь. А пиво? Я задумался. Пива бери много. У меня гость. Отдал я ценное указание. Понял, скоро буду. Прощаясь, ответил Димка. Потом опять созвонился с бывшей и тоже попросил заехать после работы. После чего позвонил Ласке. «Привет, я на земле. Как обстановка?» Поздоровался я. «Здравствуй. Минут 15, как уже нормально. Ты когда будешь?» «Завтра после обеда». «А откуда ты знаешь, что уже все нормально?» Переспросил я. «Ангелы напели». Отшутилась она. «Приедешь и узнаешь. Ты почему про Машу не интересуешься, а?» Недовольно поинтересовалась Марина. «С ней все в порядке, я это знаю. Приеду, расскажу», — ответил я той же монетой. Так и поговорили. «Откуда знал?» «После перемещения на Землю связь, объединяющая нас с Марией, восстановилась. И, как мне показалось, окрепла. Сейчас она занималась чем-то странным. На мой эмоциональный вкус чем-то дурно пахнущим, но не несущим ей угрозы. И было еще что-то непонятное. Приеду, разберусь». «Олег!» Позвал меня Шмык, увидев, что я закончил разговор. Он стоял в предбаннике и смотрел на потолок. «Ты ведь в курсе, что если это...» — ткнул он пальцем в потолок. «Рванет, многие погибнут. Невинные?» — выделил он. «Убери», — полуприказал, полупопросил гоблин. «Проф, уберешь?» — обратился я к парящему неподалеку Ижеру. «Нет, нейтрону скажи, он тебя поймет. И это, короче, он приобретает личность. Вот так». «Быстрее, чем мы хотели, но тормозить развитие его сознания я не буду. Чревато, знаете ли», — огорошил нас проф. «Нейтрон», — обратился я к голему. «Да, хозяин», — глубоким мужским баритоном отозвался он. «На крыше», — указав пальцем на какой именно, — «лежат коробки со взрывчатым веществом. Погрузи их в свои ячейки, только осторожно», — напутствовал я его. Голем направился в предбанник. Согнулся в два раза и протиснулся во входную дверь. Если он полезет на крышу, она его не выдержит. Но непоправимого не произошло. Добравшись до люка на крышу, он просто выпрямился в полный рост и протянул внутрь руки. «Приказ выполнен. Жду дальнейших распоряжений». Стоя в предбаннике, отрапортовал голем. «Для начала выйди», — приказал я. «Ижер, займешь его чем-нибудь?» Чем они там вдвоем стали заниматься, я не увидел. Меня опять привлек гоблин. «Это баня?» Круговым движением, указывая на лавки, печь и остальное, поинтересовался гоблин. «Да, готовь», — выходя из бани, через плечо бросил он. Вот командир, блин, выискался. Побурчав для виду, занялся приготовлениями. Заполнил все емкости водой. Закинул лежащие рядом дрова в печку и решил немного поэкспериментировать. Джедай я или так погулять вышел. Сформировал тонкий щуп сырой силы из внутреннего резерва и обмотал им дрова. Сказал сам себе, чего хочу, получил внутренний отклик. Щуп завибрировал, налился оранжевым свечением. И дрова вспыхнули. «Ха! Я пирокинетик!» Вышел во двор, бросил профу. «Запрыгивай!» «Где Шмык?» Старый гоблин парил в метре от земли с закрытыми глазами. Рядом стояла вбитая в землю табличка «Общаюсь с духами, не беспокоить». «Нет, так нет». Ускорился и побежал к лесу. Вернее, низко полетел. Отмотав 10 километров, остановился. «Начнем». Сформировал удобную рукоять 40 сантиметров. От нее длиной 5 метров. Жгут из энергии. Диаметром 5 сантиметров, толстоват. Но пока пойдет. Вспомним детство золотое босоногое. Приходилось в деревне коров пасти. Там с хлыстом обращаться и научился. Расход на поддержание 3 единицы в секунду. Проф отслеживал расходы для дальнейшего анализа. Пока нормально. Накалил примерно 1 метр от окончания жгута. земля под ним сразу начала парить, а трава высыхать и выгорать. Расход на поддержание 11 единиц в секунду. Температура накала 400 градусов по Цельсию. Многовато. Размахнулся и с характерным звуком обмотал ближайшую березку. Место соприкосновения вспыхнуло, но то, чего я ждал, не случилось. Жгут не прорезал дерево. Он просто медленно его прожигал. Не сказать, что дерево толстое, полметра всего в диаметре. Нужно повысить температуру и уменьшить диаметр жгута. Сформировал новый хлыст. Температуру задал в 700 градусов, а диаметр уменьшил до 2 сантиметров. Расход на поддержание 30 единиц в секунду. Температура накала 700 градусов по Цельсию. Обмотав резким движением хлыст вокруг дерева, сильно потянул на себя. Уже лучше, но все равно не то. В итоге я остановился на 1100 градусах. Не сказать, что как горячий нож масло, но тоже неплохо. Вот только расход в 50 единиц. А если в обратную сторону? Действующие лица те же. Я дерево и хлыст. Проф за статиста. Главная идея — добиться кристаллизации и хрупкости вместе соприкосновения хлыста и дерева. Как это сделать? Уменьшить движение молекулы атомов? Чем? Усилием воли? Можно попробовать. А где самая низкая температура? Если я все правильно помню, в космосе. Абсолютный ноль или около того. Обмотав хлыст вокруг дерева, принялся создавать мини-портал в космос. Как? А я знаю. Представил космос где-то в районе Луны и пытался совместить с силовым каркасом хлыста. Пыжился, а результат понижения на 10 градусов. Легко сказать «создай портал». А как это делается? Учебников-то нет. Попробуй не создавать прямой портал, а как бы тянуть в себя энергию из виртуальной зоны космоса, посоветовал Ижер. Эксперимент номер сколько-то там. Идеи, генерируемые профом, менялись одна за другой. И что-то вроде начало получаться. Правда, он добавлял что-то свое в мое плетение. И ментальный запах его составляющей пах не очень приятно. Не знаю, как сказать, но мне он не нравился. А еще он был схож с тем запахом, что я уловил при ментальном контакте с Марией. Идет, родимая! -40 градусов, -60 градусов. В сторону! На автомате, задействовав ускорение, отпрыгиваю от упавшего дерева. Получилось. Запомнив ощущение, попробовал еще. Удар, еще удар. Остановился только, когда сделал просеку длиной в 10 метров. Будь я прокладчиком высоковольтных линий где-нибудь в тайге, цены бы мне не было. Проф, чё-то я не поняла. На манер базарной бабки, почесывая макушку, удивился я. Расход энергии какой? Я по ощущениям еще столько же могу пройти. Делаем так, начал проф. Высота столба энергии 12 метров. Последние два превращаешь в парус, квадратов 3, не больше. Начали. Отдал он команду. Начали так начали. Сделал все, как сказал проф. Запах стал сильнее. Ух, половины внутреннего резерва, как корова, языком слезала. Тяни энергию из макушки. Когда скажу, будь готов очень быстро расформировать поток. Я, кажется, понял, что он задумал. Самому интересно стало, что получится. -80, -100, вел отсчет Ижер. С понижением температуры нарастал ветер, и становилось сложнее удерживать парус. Стало заметно холоднее. -120! Держи так, не увеличивай отток энергии! Сам знаю, уже чувствую. Поток оттянутой энергии из пространства через хлыст полился в меня. Неправильная энергия. Тяжелая и плохо усваиваемая. 10 секунд, и внутренний резерв полон. «Отключай!» — крик профа. «Не отключается!» — вслух ору я. «Я его не поддерживаю, на самоподхват встала!» Разжал руку, но это не помогло. Поток зацепился за кисть. Энергия все накапливалась и накапливалась. Руки засветились и наэлектризовались, так что между волосками на них стали пробегать искры. Трансформатор, блин. «Сбрасывай излишки!» — прилетела паническая мысль от профа. «Куда?» — очень сильно затупил я. Ускорение, прыжок, взрывная аура угнетения, плащ тьмы — мало. Парус постепенно увеличивался в размерах, и от этого приток тоже возрастал. Тратить я не успевал. Энергия за! Вот временный выход из ситуации. Влил 930 единиц энергии в интеллект. Ох ты, ёшки-матрёшки! 46 единиц плюсом. Нельзя так быстро умнеть, нельзя. Осознание пришло мгновенно. Весь входящий поток энергии направил на восстановление клеток мозга, который принял на себя нешуточный удар и потихоньку начал отмирать. Но пока функционировал. Вновь ускорение. У меня есть немного времени подумать. С такой огромной прибавкой к интеллекту мысль стала кристально ясной, и все эмоции просто испарились. Чистый разум, не отягощенный биохимическими проблемами, вернее, блокирующий их полностью. От расширяющегося паруса веяло энергиями других миров и пространств. Что-то холодное и чуждое всем живым. Мозг, разогнанный заемным интеллектом, отметил этот факт и переключился на более приоритетные задачи. Первое. Парус не самоликвидируется, пока отток не превысит приток. Второе. Существующими у меня умениями и с учетом прогрессирующего притока существовать мне 52 секунды. Анализ. Вывод. Необходимо умение, энергопотребляемость которого будет превышать увеличивающийся приток. Выбор. Работа с фундаментальными взаимодействиями. Гравитация. Исполнение. Свечой взмыл вверх. На высоте 136 метров парус с громким «пфух» пропал. Пролетев по инерции еще 20 метров и зависнув в верхней точке, стал падать вниз. Анализ. Остаток внутренней энергии — 0. Остаток в кристалле Хоба — 0. Остаток энергии — 0. Время до соприкосновения с поверхностью Земли — 5,5 секунд. Скорость соприкосновения с поверхностью — 122 метра в секунду. Внутреннее время до выхода из ускорения — 4 секунды. Время до восстановления умения «Рывок» — 3 секунды. Вывод. Нехватка энергии для активации умения «Рывок». Выбор — падение на спину. Общая защита от щита и бронежилета и колец погасит урон от падения. Долгие секунды падения. Агонизирующий мозг искал пути решения проблемы отмирающих лобных долей. Частично были перемещены мыслительные процессы в кристалл Хоба, создавая в нем виртуальную проекцию мозга. Удар. Комья земли в воздухе и оседающая пыль из веточек и листвы. Поднялся, отряхнулся. И тут же завалился на землю. Анализ. Критичное разрушение головного мозга из-за отсутствия энергии на поддержание умения восстановления целостности организма. Вывод – незамедлительное погружение в состояние медитации. Исполнение. А через 2,5 минуты бонусный интеллект прошел. И пришла боль. Сознание вышибло из кристалла. Миллионы маленьких дисковых пил ворвались в мозг и принялись бороздить его вдоль и поперек. Меня вышибло из состояния медитации, и я заорал. Все, долетался. Экспериментатор фигов. Мозг агонизировал и выдавал странные картинки. Енисей, стоявший рядом, осуждающе качал головой. А над ним из-под облаков выглядывала заинтересованная фигура оператора, которая преобразилась в ангела со странными светящимися белыми отростками, изображающими крылья. Его фигура практически мгновенно приблизилась, подняв тучу пыли. Не зря я мимо пролетал. Последнее, что я услышал, перед тем, как провалиться в беспамятство.